Глава 8. Изменчивый канал. Хотя пророка воспринимают прежде всего как того, кто вещает о будущем, в более широком смысле он – Божий представитель или глашатай. Общество Сторожевой башни также примерило эту роль на себя и фактически настаивает на том, что оно единственный и неповторимый канал сообщения, используемый Богом. Также Бог Иегова предусмотрел свою видимую организацию, своего верного и благоразумного раба, состоящего из помазанных духом. И если мы не находимся в контакте с этим каналом сообщения, который использует Бог, мы не сможем стать успешными на пути к жизни, независимо от того, как много мы читаем Библию. Сторожевая башня от 1 декабря 1981 года, страница 27. Со временем многие религиозные группы в некоторой степени изменяют свои учения и практику. Это неизбежно. В частности, потому что окружающие социальные, политические и культурные веяния не остаются неизменными, а также вследствие того, что новые лидеры секты смотрят на вещи по-другому. Но общество Сторожевой башни заявляет, что его изменения в вероучениях и практике – это результат не подобных мирских влияний, а действия самого Бога, предоставляющего новый свет или новые истины через свой канал сообщения. Поэтому свидетелям постоянно напоминается: «Идя вперед с организацией Иеговы», Сторожевая башня от 1 июня 1967 года, страница 335. Если бы общество Сторожевой башни действительно являлось каналом Бога, то присущая ему манера изменений должна была бы отличаться от мирских организаций. Например, не должно быть шатаний взад-вперед, так свойственных государственным правительствам, когда администрацию демократов и путем голосования сменяют республиканцы лишь для того, чтобы через несколько лет пришли очередные демократы. Вместо этого должно наблюдаться поступательное движение на пути к более точному соответствию Божьей воле. И через свой канал Бог не будет открывать всякие новые истины, противоречащие «истинам», в кавычках, открытым ранее. Сторожевая башня признает эти вполне естественные ожидания. Много лет назад в ней говорилось: «Если бы мы последовали за человеком, с нами, несомненно, было бы все иначе. Несомненно, одна человеческая идея противоречила бы другой, и то, что являлось светом год, два или шесть лет назад, сегодня рассматривалось бы как тьма. Но у Бога нет изменений, и даже тени перемены, что и характеризует истину. Любое познание или свет, исходящий от Бога, должны быть такими же, как и их автор. Новый взгляд на истину никак не может противоречить прежней истине. Новый свет никогда не погасит старый свет, но дополнит его». Сторожевая башня Сиона, февраль 1881 года, страница 3, в годовой подшивке, страница 188. И тем не менее, в реальности организация предприняла именно то, что, по ее словам, делать не следовало. Она установила много новых истин, которые противоречили истинам, провозглашенным ранее. Яркий пример этому можно найти в учении о Великой пирамиде в Египте. На протяжении почти 50 лет, с 1879 по 1928 год, общество Сторожевой башни учило, что пирамида является Божьим свидетелем и пророком в камне, вдохновленной, как и Библия, а также объектом исследования для христиан с целью достигнуть познаний о грядущем. В связи с этим книга «Да придет царствие твое», исследование Писаний, том 3, опубликованное обществом в 1891 году, содержало многочисленные диаграммы камеры проходов пирамиды и их точные замеры. В сводной таблице «Божий план» дюймы пирамиды превратились в календарные годы. Десятая глава этой книги называется «Свидетельство Божьего очевидца и пророка в камне Большой пирамиды в Египте», страница 313, издание 1903 года, и в ней говорится: «Большая пирамида представляется уникальным пособием для изучения в гармонии со всеми пророками, контурами начертаний Божьего плана прошлого, настоящего и будущего», страница 314. Некоторые, возможно, пожелают списать подобную преданность пирамиде на причуды основателя общества и первого президента Чарльза Тейза Рассела. Но и спустя годы после его смерти в 1916 году и вплоть до 1920-х годов организация продолжала учить, что Бог создал Большую пирамиду. В устройстве Большой пирамиды в Гизе согласованность одного или двух измерений с удостоверенной хронологией может показаться случайной, но соответствие десятков результатов измерений доказывает, что один и тот же Бог спроектировал и пирамиду, и план. Сторожевая башня от 5 июня 1922 года, страница 187. Большая пирамида в Египте, установленная как безмолвный и безжизненный свидетель Господа, является вестником, и его свидетельство относительно божественного плана звучит с величайшим красноречием. Сторожевая башня от 15 мая 1925 года, страница 148. Но затем, в 1928 году, общество полностью изменило свое учение о пирамиде, на сей раз назвав ее Библией сатаны и заявив, что люди, последовавшие учению о пирамиде, не следуют за Христом. Если пирамида не упоминается в Библии, тогда следовать данному учению значит быть вводимым тщетной философией и лженаукой, а не следовать за Христом. Сторожевая башня от 15 ноября 1928 года, страница 341. Логичнее прийти к выводу, что Большая пирамида в Гизе, равно как и прочие пирамиды тех мест, а также Сфинкс, были построены правителями Египта и под руководством сатаны, дьявола. Затем сатана вложил свое знание в мертвый камень, который можно назвать Библией сатаны, а не Божьим свидетелем в камне. Сторожевая башня от 15 ноября 1928 года, страница 344. Сначала она была создана Богом, затем дьяволом. Сначала она была Божьим свидетелем и пророком, а затем Библией сатаны. Какой пример в отношении новой истины, противоречащей прежним учениям, может быть более красноречивым? Получается, что если сказанное в сторожевой башне за 1928 год верно, то многое из того, чему она учила в предыдущие 50 лет, было взято из Библии сатаны и преподносилось людьми, не следовавшими за Христом. Так чьим же являлся в течение всего этого времени канал сообщения? Божьим или дьявольским? Чтобы оправдать количество подобных доктринальных изменений в течение лет, свидетели Иеговы часто обращаются в своей Библии к притчам 4.18 и зачитывают: «А путь праведных, как сияющий свет, который становится все ярче и ярче до наступления полного дня». Перевод Нового мира. Поскольку изменения указывают на то, что их свет становится все ярче, они видят в этом доказательство того, что они являются праведными, то есть избранным каналом Бога. Но что, если после того, как свет становится ярче, а организация возвращается в прежнюю тьму? Как быть, если она возвращается к учению, которое ранее было отвергнуто в угоду нового света? Именно так поступало общество сторожевой башни уже неоднократно. Например, живущие сегодня пожилые свидетели должны помнить, какой смысл был заключен в Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Кому должен подчиняться каждый из нас? Во время Первой мировой войны учение состояло в том, что высшими властями были земные политические правительства. Позже от этого отказались в угоду новой истине, а именно, что высшие власти – это Иегова Бог и Иисус Христос. Книга «Все испытывайте», 1953 год, страница 369. В течение 50-х годов свидетели Иеговы, оглядываясь назад, на прежнее учение говорили, когда после Первой мировой войны общество начало очищаться для дальнейшей проповеднической работы, они вскоре поняли, что во многих отношениях находились в духовном плену. Было много ложных учений и обычаев, от которых организация еще не очистилась. Имея неприемлемое понимание, они считали земные политические правительства за высшие власти, установленные Богом, согласно Римлянам 13:1, в особенности гражданских правителей. Книга «Роль свидетелей Иеговы в намерении Бога», 1959 год, страница 91. От этого ложного учения организация очистилась к 50-м годам, но в 60-х оно было восстановлено. Кто такие высшие власти, которым христиане должны быть покорны? Установленные должным образом политические правительства этого мира. Сторожевая башня, 1 января 1963 года, страница 31. Чтобы помочь близкому человеку, свидетелю Иеговы, осознать всю суть подобных перемен в учениях в виде шатаний в противоположные стороны, вы можете разнообразить дискуссии вопросами наподобие этих. Если бы ты был свидетелем в то время, когда общество дало задний ход этому учению, как бы ты отреагировал? Подвергся бы правовому комитету или лишению общения, если бы отказался изменить свое мнение после того, как руководители изменили свое? Был ли тогда кто-то изгнан за веру в то, о чем общество впоследствии вновь принялось проповедовать? Когда общество вновь учит ранее отвергнутой истине, приглашает ли оно обратно тех мужчин и женщин, которые считали, что истина неизменна, но были лишены общения за это убеждение в то время, когда общество учило иному? Если бы мы с вами проявляли подобную неуверенность в собственных учениях, меняли мировоззрение, возвращаясь к ранее отвергнутым убеждениям, нас бы обвинили в человеческом несовершенстве или списали это насчет издержек нашего духовного роста. Но если группа людей, претендуя на роль Божьего глашатая, вовлекаются в доктринальные кульбиты, такие действия серьезно подрывают обоснованность подобных претензий. Отрицало ли общество сторожевой башни свои притязания представлять Божий канал сообщения какими-либо публикациями? Затрагивая другую тему, сторожевая башня за 15 мая 1976 года сделала такое наблюдение. Это серьезный вопрос, когда мы представляем Бога и Христа в определенном ракурсе и затем обнаруживаем, что наше понимание основных учений и фундаментальных доктрин Писания было ошибочно. Христиане не могут колебаться и быть столь непоследовательными касательно таких фундаментальных учений. Какое доверие можно испытывать в отношении искренности или суждений таких людей? Страница 298. Мало того, что общество сторожевой башни показало себя вполне способным возвращаться к учениям, которые с полной уверенностью определены как ошибочные, но даже есть случаи, когда организация в отношении одного и того же вопроса совершала неоднократные кульбиты в противоположных направлениях. Ярким примером этого является вопрос о том, будут ли воскрешены жители Содома и Гоморры. По этому поводу официальное учение от Божьего канала выглядит так. Да, сторожевая башня за июль 1879 года, страница 8. Нет, сторожевая башня за 1 июня 1952 года, страница 338. Да, сторожевая башня за 1 августа 1965 года, страница 479. Нет, сторожевая башня за 1 июня 1988 года, страница 31. В то время, когда некоторые несогласные покинули группу, привлекая внимание к многочисленным подобным переменам в учении, происходившим на протяжении многих лет, сторожевая башня стремилась защитить себя, например, следующим образом. Иногда видимая организация Иеговы вносила изменения в учение, и могло казаться, что она возвращалась к своим предыдущим взглядам. Но на самом деле этого не происходило. Это можно сравнить с известным в штурманских кругах понятием «лавирование». Направляя судно, моряки могут вести его слева направо, взад-вперед, но постоянно приближаясь к месту своего назначения, несмотря на встречные ветры. Сторожевая башня от 1 декабря 1981 года, страница 27. После отрицания любых коррекций, связанных с возвратом к предыдущим взглядам, в том же журнале была изображена иллюстрация парусника, плывущего зигзагообразно, но, как мы убедились ранее, на самом деле общество возвращалось к прежним взглядам, а затем вновь отказывалось от них. Вместо того, чтобы их свет сиял ярче, на практике он то включался, то выключался. Вместо того, чтобы говорить о лавировании против ветра, более точным описанием явилась бы цитата из их перевода «Нового мира» Ефесянам 4:14. «Чтобы мы уже не были младенцами, которых бросает словно волнами и носит всяким ветром учения посредством человеческой хитрости, посредством лукавства в умышленном обмане». Живая Библия переводит это следующим образом. «Вечно меняющие свое мнение о том, во что мы верим, потому что кто-то сказал нам что-то иное или искусно солгал нам и заставил ложь звучать как истину».